Глава 3. «Достал!» – объявил шестой. «Не было!» – закричал Нанджи. «Я не видел!» – сказал судья. Второй судья поколебался и подтвердил. «Не было касания! Продолжай!» Большой двор ложи голубел предутренними тенями. Голые ветки темнели на серебристом небе. Только звон двух рапир разносился по нему в этот час, да еще и тяжелое дыхание фехтующих. Никого вокруг, кроме тех, кто непосредственно приглашен на это состязание. Уолли уже в третий раз наблюдал экзамен на продвижение своего подопечного. Первые два дались ему легко. Теперь же он испытывал некоторые затруднения. Киваникси выполнил приказ и пригласил хороших шестых проэкзаминировать Нанджи. Но Уолли ничего не мог сказать о судьях. Будучи вассалом кандидата, Киваникси чувствовал свою зависимость и весьма осторожно выбрал судей. Может, он ничего им и не говорил. Достаточно было лишь намека. А может, он нашел таких людей, которым и намеки были не нужны. Он встретил Уолли в дверях, свежий и элегантно одетый, несмотря на ранний час, представил своих четверых шестых, двоих судей и двоих для фехтования. Клеймовщик и портной тоже были подняты с постелей. Он салютовал Нанджи как старшему, потом предложил начать супер, сославшись на недостаточность света, прекрасно зная, что Нанджи силен в них. Судьи проявили понимание, спрашивая самые легкие. Если экзаменаторы фехтования еще не поняли намека, то им должно было стать все ясно, когда они увидели, что во дворе не сняты перегородки. Значит, соперники будут стеснены в движениях, и поединок пойдет не в полную силу. Первый экзаменатор был и вправду хорошим шестым. Но он был гораздо старше Нанджи, и тот просто замотал его, откровенно протянув время. Кроме того, он не привык к таким поединкам. Ему откровенно не хватало места. Второй противник разгадал тактику экзаменуемого и повел и вправду тяжелый бой, в котором-то и прозвучали упомянутые слова, когда поединок дошел до спорной точки. Такое встречается часто, для того и нужны судьи. Но Уолли был бы в этом случае не на стороне Нанджи. И все же это были тяжелые поединки, раз он обратил внимание на их детали. В голове его кружились тысячи мыслей, пока он стоял у изгороди, испытывая непреодолимое желание походить между статуей и скамей. Сонные зрители стали появляться на балконах, разбуженные звоном металла. «Достал!» – крикнул Нанджи. Судьи согласились. Нанджи добился шестого ранга. Уолли шагнул вперед, чтобы поздравить его, недовольный откровенной подтасовкой. Одновременно его забавляло то, что только для его названного брата были сделаны исключения из правил. Это был наглядный урок разницы между долгом и предпочтением. Киваникси выглядел очень довольным собой. Портной с поклоном поднес зеленый килл. Нанджи примерил его и удивился, что он сшит прямо по нему. Портной склонился ниже и улыбнулся. «Лорд Киваникси привел второго, который был сложен, как ваша честь». «Так значит, его специально сшили ночью?» Уолли посмотрел в глаза Киваникси, и тот отвел взгляд. Нанджи скинул свой красный и облачился в зеленый, улыбаясь, польщенный таким вниманием. Потом он сел на скамью перед клеймовщиком, поставившим перед ним свой стул. Уолли не мог выразить своих чувств, не устраивая скандала. Поэтому он ограничился тем, что поблагодарил и отпустил судей. «Твои приказы на день, мой сеньор?» – невинно спросил Киваникси. «С чего начать?» «Я бы хотел встретиться с советом как можно скорее», – сказал Уолли. «Потом с шестыми. Улицы патрулируются как всегда, я надеюсь». Он подумал. «В городе должны быть воины в отставке». Костелян озадаченно кивнул. «Они все время крутятся возле ложи. Найди среди них похожего на нашего колдуна. Срочно приведи к присяге и доставь на борт сапфира». Киваникси расхохотался. «Провести его в цепях по улице? Оркестр играет, толпа свистит». Уолли кивнул. «Этот человек быстро соображает. Как думаешь, может еще одного двойника посадить в тюрьму?» Уолли усмехнулся и сказал, что этого делать не стоит. «Входит ли кто-нибудь из этих воинов в совет старейшин? Или город управляется другими людьми?» «Один из таких – портовый комендант, мой сеньор». «Великолепно! Уолли и не надеялся на подобное. Приведи его тоже к присяге, если нужно, мечом». Костелян нахмурился, стараясь понять. «Мы должны узнать официальный размер платы за стоянку», — объяснил Уолли. «Такой корабль, как Сапфир, платит 2 золотых за стоянку, в колдовских портах и 5 у воинов. Разница существенная». «Мой сеньор», — Киваникси все еще не понимал. «Колдуны вынуждены были позаботиться о честности своих портовых служб. Они стремятся поддерживать торговлю, а корабли не очень жалуют их порты. Мы же просто соберем портовый налог Касра. Нам нужно только узнать официальные отчисления городу. Если, например, они 2 золотых, то мы отдадим их городу, а 3 заберем на нужды сбора. Это решит финансовую проблему». Киваникси тихонько охнул и чуть не хлопнул своего сеньора по плечу, но удержался и хлопнул себя по бедру. «Блестяще, мой сеньор! Я присмотрю за этим! Достопочтенный Фиендори годится для такой работы!» Он ушел почти подпрыгивая. Уолли посмотрел ему вслед. Дело могло оказаться не таким простым, но может у него будет время придумать, как выцарапать совсем уже скрытые доходы. Подошел Нанжи, улыбаясь и потирая лоб тыльной стороной ладони. «Мои поздравления еще раз, достопочтенный Нанжи», — сказал Уолли. «Ты выглядишь в половину младше, чем нужно для такой должности, но, думаю, ты с ней справишься». «Спасибо, брат», — потом спросил. «Теперь нельзя сказать, что мне сделали поблажку?» «Думаю, нет», — осторожно сказал Уолли. «Ты был выдающимся пятым и теперь дотянулся до шестого. Что же касается спорного касания», — добавил он, — «то не берусь оспаривать утверждение». Глаза Нанжи холодно вспыхнули. «Спасибо, брат», — сказал он. «Заверяю тебя, что я не ощутил укола». Уолли почувствовал раскаяние. Нанжи никогда не лгал в таких вопросах. И по этой причине он мог и не заметить махинации Киваникси. «Тебе нужна рапира подлиннее», — сказал он примиряюще. Нанжи покачал головой. «Она длиной с мой меч». Он поднял, как положено, при измерении длины свой меч так, чтобы на вытянутой руке тот коснулся его груди и удивленно уставился на Уолли. А Уолли замер потрясенный. «Когда мы покупали тебе этот меч в оружейной храме, твои глаза ведь не были на одном уровне с моими». Он не заметил, как прибавил в росте его подопечный. «Во-первых, потому что это происходило постепенно. А во-вторых, потому что вместе с увеличением длины тела наросли и мускулы, раздались плечи. Все эти ежедневные упражнения в фехтовании дали свой результат». «Скажи, Нанжи, в вашем мире всегда так растут?» Нанжи снова покачал головой. Его глаза теперь были не только на одном уровне с глазами Уолли, но и сияли тем же скрытым светом. «Нет, конечно нет, это должно быть чудо, сотворенное для меня, брат. Это все Ленина кухня». Уолли хотел было показать, что не видит в этом ничего необычного, но он чувствовал вину перед Нанжи за то, что усомнился в нем. «Пойдем», — сказал он, — «я достану тебе новый». И тут же подпрыгнул от звуков воинов прекрасным утром, которые выводил гарнист. Уолли направился в музей, задержавшись на полдороги, чтобы прихватить 3 заспанных, протирающих глаза юнцов из ближайшей спальни. Они были нужны ему, чтобы отодвинуть стол от дверей. Потом он их отослал, исполненных почтения к его рангу и недоумевающих, зачем нужно было двигать этого монстра. Дверь агонизирующе заскрипела, и Уолли ввел Нанжи внутрь. Длинная комната была еще холоднее, чем раньше, темнее и пыльнее, и производила еще более угнетающее впечатление. Глаза Нанжи расширились, когда он увидел, куда они пришли. «Здесь есть чексин», — сказал Уолли. «Полагают, что это рубиновый. Но, думаю, остальное неизвестно, кому принадлежало. Выбери себе меч». Нанжи уставился на длинную стену, увешанную мечами. «А это не будет воровством, брат?» «Не думаю. Кому все это принадлежит?» «Ложе? Касте? Богине?» «Ну?» — вопросил Уолли. «А ты, лорд-сеньор ее сбора. Я уверен, что она хочет, чтобы у тебя был хороший меч. Выбирай же!» «О!» — воскликнул Нанжи. Зубы его сверкнули во мраке, когда он улыбнулся. «Ладно, я оставлю здесь свой старый меч, победивший при Ове. Очень исторический. Но давайте посмотрим». Они несколько раз померили его рост, чтобы прикинуть длину оружия, и разбрелись вдоль стен. Как Оля заметил еще раньше, здесь было удивительно много длинных мечей. Некоторые были покрыты ржавчиной. Но лучшие клинки были не повреждены и сохранились неплохо. Довольно скоро Нанжи сказал: «Этот!» Оля поднес его к окну, повертел во все стороны, проверил сталь. Наконец сказал «Да». Меч этот был, пожалуй, даже получше предыдущего. «Теперь нам надо найти кого-нибудь, кто бы тебе его вручил. Думаю, любой почтет за честь. Киваникси, Баарии, даже Катанжи, если хочешь. Может быть, Тана?» «Ты мне не показал еще знаков шестых, наставник», — застенчиво сказал Нанжи. «Правда. Их шесть», — Оли принялся перечислять. «Вызова, обета, тревоги, готовности помочь, знания и тайного смысла. Естественно, ему потребовалось их показать лишь раз. Это все», — закончил он. «Тайных знаков седьмого ранга не существует. Если седьмой хочет подать сигнал седьмому, он использует эти». «А почему?» – спросил Нанжи, явно имея что-то на уме. «Думаю, потому что седьмые не так часто встречаются». Нанжи усмехнулся. «Ну что ж, теперь я шестой, и ты не наставник мне больше». Вторая клятва прекращала свое действие, когда подопечный двигался дальше. «Ты разрешишь мне присягнуть тебе снова?» «Конечно, почту за честь. Я уверен, что ты станешь седьмым, может быть, сразу же после сбора». «Спасибо». Нанжи не имел на этот счет никаких сомнений. «Но сейчас ты не мой наставник и можешь вручить мне этот меч, если согласишься. Мне бы хотелось этого, брат». «Хорошо», — сказал Уолли, хотя он подозревал, что это и нарушает сложившиеся традиции. Он только временно перестал быть наставником Нанжи. Он опустился на одно колено и протянул меч, сказав, как требовал древний ритуал: «Живи с ним, служи ей им. Умри, сжимая его». Он подумал о юном Аргонаре, которому вручали топаз Чаксина. «Он станет моей честью и гордостью». Традиционные слова, но для Нанжи они были наполнены смыслом, как ни для кого другого. Он вложил меч в ножны, потом взял свой старый и укрепил на стене. «Могу я принести вторую клятву, лорд Шансу?» «Попозже, достопочтимый Нанжи», — сказал Уолли. «И еще нам с тобой нужно будет подумать о новых подопечных и телохранителях. Колдуны очень скоро начнут отвечать». Когда они спустились вниз, во дворе ложи уже царила суета. Рабы качали два насоса, наполняя две большие лохани, в которых мылись голые воины. Другие рабы разводили огонь в железных печурках, собираясь готовить завтрак. Нанжи нужен был точильщик, наострить новый меч. И он послал первого привести его. Большая партия воинов, ведомая Баарии, его дядей и дюжиной шестых, вошла с улицы. Возле локтя Оли возник Киваникси. «Я поговорил с Фиендори, мой сеньор. Портового коменданта скоро доставят сюда с эскортом». Он рассмеялся. «Думаю, старейшинам найдется, что сказать по поводу этого акта». «Почему же?» – спросил невинным голосом Оли. «Мы предоставляем им услуги». Киваникси усмехнулся, потом кивнул в сторону вошедших. «Деньги защитят тебя от другого сбора, мой сеньор. Лорд Баарии не может обеспечить пищей своих людей. Может, пригласишь их к завтраку?» «Совершенно ясно. Дадим им еще несколько дней, пока ничего не говори». Но это было приятно. С деньгами он сможет удержать Баарии. Баарии подошел поздороваться и салютовал как равному. Его бесстрастное лицо украшала голубая повязка с семью мечами, нарисованными на ней углем. Оля ответил ему, потом принял салют за Арии, во взгляде которого читались отпор и подозрительность. Нанжи был все еще занят точильщиком. Киваникси проследил взгляд Оли. «Мы сейчас можем пройти в совет, мой сеньор, если хочешь», — сказал он. «Нас ждут. К сожалению, Нанжи не может появиться с прелюдью с седьмыми, пока они не принесут ему клятвы».